Глава 9. Разрубленная паутина. Наконец, маленький отважный отряд достиг старой башни. «Ну и куда дальше? Мы что, полезем в эту развалину? А потом еще и под землю?» — раскудахтался недовольный Горластик. «Может, будут другие соображения?» «У нас просто нет иного пути», — ответил поэт. «Мы последние защитники города. Когда мы спустимся в подземелье, неведомые опасности могут подстерегать нас на каждом шагу. Поэтому сделаем так. Впереди пойдет Аля с факелом. Рядом с ней я и художник с обнаженными мечами. А за нами Полифилий со своим мощным клювом. Ты же, Горластик, если хочешь, оставайся в карауле на башне. А если хочешь, вернись, маяк. Ну уж, дудки, я не трус, но я боюсь», — распустил остатки хвоста Горластик. «Да и перья у тебя в хвосте еще не все выщипаны». Неизвестно, чем бы закончилась их словесная перепалка, если бы ее не прервал художник. «Вперед, друзья мои! Мы должны обязательно найти наших горожан!» Лишь только люди переступили порог башни, пламя в факеле заполыхало, как во время боя. Золотисто-голубыми зарницами оно выхватывало из слепой темноты едва заметные проходы и двери, узкие лестницы и крутые повороты. «Похоже, факел ведет нас к цели и сам указывает путь», — вслух подумала Аля. «Его пламя, как стрелка компаса, поворачивается в нужную сторону». Наконец, в полосе света показался пологий спуск под землю. Стараясь не споткнуться, они спускались все ниже и ниже. Вязкая тишина поглощала все звуки. Остро запахло плесенью на сырых камнях, и люди увидели проход, затянутый паутиной. Она была такой толстой, словно ее сработали из корабельных канатов. «Это каким же должен быть паук при такой паутине?» — покачал головой поэт. А художник, недолго думая, рубанул по ней мечом. Паутина вздрогнула, загудела, как оркестр расстроенных контрабасов, и оглушительно лопнула. И тут же откуда-то сверху раздалось громкое чмоканье, и на поэта свалился паук немыслимых размеров. Костлявой лапой он выбил меч из рук стихотворца и деловито опутал его клейкой паутины. «Смерть пауку!» — воскликнул художник и бросился спасать друга. Полифилий тоже не растерялся и, что есть мочи, долбанул каракура своим мощным клювом. Но паучий панцирь лишь загудел от этого удара. Он был непробиваем, как броня. Это столкновение могло бы закончиться весьма плачевно. Но Аля подскочила к пауку и воткнула ему в глотку пылающий факел. Обожженный каракур содрогнулся, выплюнул факел и, шипя, как дьявольская головня, попятился в темноту. «Вот тогда!» — тяжело выдохнул поэт. «Спасибо, друзья! Если бы не вы, меня бы ждала бесславная кончина в этой мерзкой мережи!» «Сам рыбак в мережу попал!» — невесело пошутил Горластик. «Чуть не угодил на обед к этому гаду! Похоже, он принял меня за муху!» Соскабливая из себя зловонную паутину, попытался улыбнуться поэт. «Однако у этой мухи оказались отчаянные друзья», — заметил художник. «И пауку это очень не понравилось». «Еще больше не понравится, когда я его прикончу. Кипит мой разум возмущенный и в смертный бой вести готов», — взмахнул мечом поэт и бросился в погоню. За ним кинулись и все остальные, не подумав о том, как легко заплутать в подземных лабиринтах. Маленький отважный отряд стремительно уходил в земные глубины, и вот уже далеко позади осталась разрубленная паутина.